«С одним лишь условием», — вдруг повернулся он к Файродис, — «чтобы вы пока оставались гостьей садов Цоам». «В качестве заложницы?» — полушутя полусерьезно спросила Родис. «О нет, что вы! Просто я первым должен узнать про свою прародину», — иронически ответил он. «Неужели вы ничего не знаете о ней?» Чоя-Чагас чуть вздрогнул и уклонился от всепонимающих зеленых глаз. «Разумеется, мы с белых звезд, как установлено нашими учеными, а вы совсем другие. Вы не видите себя со стороны и не понимаете, как вы отличны от нас. Прежде всего, у вас неслыханная быстрота движений, мыслей, сочетающаяся с уверенностью и очевидным внутренним покоем. Все это может привести в бешенство. Это плохо. Вы открываете таимую в глубине неполноценность, мать всякой жестокости. Когда приходят к власти люди с таким комплексом, они начинают сеять вокруг себя озлобление и унижение, и оно расходится подобно кругам по воде вместо примера доблести и служения человеку. Чепуха, это только вам кажется, людям с чуждой нам психикой». Файродис встала так быстро, что Чоя-Чагас весь подобрался от неожиданности, как хищный зверь, но она только прикоснулась к хрустальному шару, заинтересовавшему ее своими особенными цветовыми переливами. «Эти гадальные шары для аутогипноза умели делать на Земле только в Японии 5000 лет тому назад». Древние мастера вытачивали их из прозрачных естественных кристаллов кварца. Главная оптическая ось кристалла ориентирована по оси шара. Для гадания нужны два шара. Один ставят осью вертикально, другой горизонтально, как ваш Тор, ваша планета. Где же второй шар? Остался у предков на белых звездах. «Возможно», — равнодушно согласилась Родис, словно потеряв интерес к дальнейшему разговору. Впервые в жизни председатель Совета Четырех ощутил необыкновенное смятение. Он опустил голову. Несколько минут оба молчали. «Я познакомлю вас с моей женой», — внезапно сказал Чоя-Чагас и бесшумно исчез за складками зеленой ткани. Файродис осталась стоять, не отводя взгляда от шара и слабо улыбаясь своим мыслям. Внезапно она протянула руку к поясу и вынула крохотную металлическую трубку, приложила ее к подставке гадального шара, и ничтожная пылинка черного дерева, вполне достаточная для анализа, оказалась в ее распоряжении. Файродис не догадывалась, что удостоилась неслыханной почести. Личная жизнь членов Совета Четырех всегда была скрытой. Считалось, что эти сверхлюди вообще не снисходят до столь житейских дел, как женитьба. Зато мгновенно могут получить в любовнице любую женщину планеты Ян-Ях. На самом деле владыки брали жен и любовниц лишь из узкого круга наиболее преданных им людей. Чоя-Чагас вошел бесшумно и внезапно. По-видимому, это было его обыкновением. Он метнул быстрый взгляд по сторонам и лишь потом посмотрел на неподвижно стоявшую гостью. «Они на месте», — тихо сказала Родис, — «только...» «Что только!» — нетерпеливо воскликнул Чоя-Чагас, в два шага пересек комнату и отдернул складчатую драпировку, ничем не отличавшуюся от обивки стен. В нише за ней стоял человек, широко раскрытыми глазами он смотрел на своего господина. Чоя-Чагас гневно закричал, но страж не двинулся с места. Чоя-Чагас бросился в другую сторону, Родис остановила его жестом. Второй тоже ничего не соображает. «Это ваши штучки?» «Вне себя», — спросил владыка. «Я опасалась встретить непонимание, вроде как вчера с окном», — с оттенком извинения призналась Родис. «И вы можете так каждого?» Даже меня? Нет. Вы входите в ту пятую часть всех людей, которая не поддается гипнозу. Сначала надо сломить ваше подсознание. Впрочем, вы это знаете. У вас собранная и тренированная воля, могучий ум. Вы подчиняете себе людей не только влиянием славы, власти, соответствующей обстановке, хотя и этими способами пользуетесь отлично. Ваш приемный зал, вы наверху, в озарении, внизу, в сумерках, все другие ничтожные служители. «Разве плохо придумано?» — спросил Чоя Чагас с ноткой превосходства. «Эти вещи очень давно известны на Земле и куда более величественные. Например, в Древнем Китае император, он же Сын Неба, ежегодно совершал моление об урожае. Он шел из храма в специальную мраморную беседку, алтарь, через парк, дорогой, по которой имел право ходить только он. Дорога была поднята до верхушек деревьев парка и вымощена тщательно уложенными плитами мрамора. Он шел в полном одиночестве и тишине, неся сосуд с жертвой. Всякому, кто подвертывался нечаянно там, внизу, под деревьями, немедленно отрубали голову. Значит, для полного величия мне следовало бы вчера отрубить головы вам всем. Но оставим это. Как вы справились с моими стражами? Очень легко. Они тренированы на безответственное и бездумное исполнение. Это влечет за собой потерю разумного восприятия, тупость и утрату воли, главного компонента устойчивости. Это уже не индивидуальность, а биомашина с вложенной в нее программой. Нет ничего легче, как заменить программу. Из-за драпировки, так же внезапно, как и ее муж, появилась женщина, необыкновенной для тормансянки красоты. Одного роста с Файродис, гораздо более хрупкая, она двигалась с особой гибкостью, явно рассчитанной на эффект. Волосы такие же черные, как у Родис, но матовые они блестящие, были зачесаны назад с высокого гладкого лба, ложась на виски и затылок тяжелыми волнами. На темени сверкали две переплетенные змеи с разинутыми пастями, тонко отчеканенные из светлого с розоватым отливом металла. Ожерелье этого же металла в виде узорных квадратов, соединенных розовыми камнями с алмазным блеском, охватывало высокую шею и спускалось четырьмя сверкающими подвесками в ложбинку между грудей, едва прикрытых фестонами упругого корсажа. Покатые узкие плечи, красивые руки и большая часть спины были обнажены, отнюдь не в правилах повседневного костюма торманса. Длинные, слегка раскосые глаза под ломанными бровями смотрели пристально и властно, а губы крупного рта с приподнятыми уголками были плотно сомкнуты, выражая недовольство. Женщина остановилась, бесцеремонно рассматривая свою гостью. Файродис первая пошла навстречу. «Не обманывайте себя», — негромко сказала она. «Вы бесспорно красивы, но прекраснее всех быть не можете, как и никто во Вселенной. Оттенки красоты бесконечно различны. В этом богатство мира». Жена владыки сощурила темные коричневые глаза и протянула руку жестом величия, в котором проступало что-то нарочитое, детское. Файродис, уже усвоившая приветствие Торманса, осторожно сжала ее узкую ладонь. «Как вас зовут, гости с земли?» — спросила та высоким, рисковатым голосом, отрывисто, как бы приказывая. «Файродис. Звучит хорошо, хотя мы привыкли к иным сочетаниям звуков. А я — Янтри Яхах, в обыденном сокращении Ян-Ях». «Вас назвали по имени планеты?» — воскликнула Родис. «Удачное имя для жены Верховного Владыки». По губам женщины Торманса пробежала презрительная усмешка. «Что вы? Планету назвали моим именем?» «Не может быть! переименовывать планету с каждой новой властительницей. Какой громадный и напрасный труд в переписке всех обозначений, сколько путаницы в книгах. Хлопоты с изменением имен пустяк, вмешался Чоя Чагас. Нашим людям не хватает занятий, и всегда найдутся работники. Файродис впервые смутилась и молча стояла перед владыкой планеты и его прекрасной женой. Оба по-своему истолковали ее смущение и решили, что настал благополучный момент для завершения аудиенции. Внизу, в желтом зале, ждет инженер, приданный вам для помощи в получении информации. Он будет всегда находиться здесь и являться по первому вашему зову». «Вы сказали, инженер?» — переспросила Родис. «Я рассчитывала на историка, ведь я невежда в вопросах технологии. Кроме того, у нас на Земле история — важнейшая отрасль знаний, наука наук».